Макдональд, здравствуйте. Алло, здравствуйте, девушка. Да. А тут такое дело, я вчера в Макдональдсе кушал, и под булочкой я нашел разливы спермы. Что это такое? Ну, это не со мной, подождите. Добрый день, Макдональдс Арбат. Добрый день. Здравствуйте. Я вот звонил буквально 3 минуты назад, мне обещали с кем-то соединить. А дело в том, что я хотел бы пожаловаться. Возможно это? Я менеджер ресторана, меня зовут Анна. Я вас слушаю, собственно говоря, что у вас случилось? В общем, я кушал в Макдональдсе. Ну, мне, я заказал Биг Мак такой большой. Кушал, и оказалось, что между котлетой и булочкой была сперма. Ну, простите, на основании чего вы такие выводы сделали? А на основании того, что перед едой я всегда отрываю булочку и смотрю, что там внутри. Вот я увидел, и там вместо майонеза была сперма. Знаете, у нас... Вы какой, простите, сэндвич вообще? Или Биг Мак непосредственно? Биг Мак. Ну, в Биг Маке у нас используется соус. Соус, салат... Соус из спермы? Нет, используется соус на основе майонеза. Ну, понимаете, дело в том, что это соус. Был... Это был далеко не майонез. Далеко не майонез, я вам скажу. Не майонез. Я не знаю, это майонез. Это соус на основе майонеза и соленых огурцов. Я понимаю, но это не было ни соусом, это была сперма. Ну ладно, человек, мы не используем подобных ингредиентов. Я понимаю, что вы не используете, но может ваш повар, когда что-то делал, я не знаю, специально это сделал мне? Дело в том, что я отвращаюсь от этого. Ну, как бы, я не люблю есть сперму. Молодой человек, у нас невозможно сделать что-либо подобное. А, ну, может, вы не доследили за кем-то? Нет, мы как раз хорошо за всеми следим. У нас во всех процессах участвует менеджер обязательно и в производстве, и в обслуживании посетителей, поэтому подобное исключено. Может быть, это сделали вы? Молодой человек, просто... я вам уже сказала. Но дело в том, что это правда было. Я как бы не стал есть, я выбросил и ушел, чтобы не разнести там все к херам. И сегодня я вот решил позвонить, потому что я только успокоился. И у меня панический страх Макдональдса стал. Я не знаю, что делать. Мне очень жаль, что у вас такое мнение. Собственно говоря, мы вас как посетители ждем у нас по-прежнему. Ничего подобного у нас явно быть не может. Это полностью исключено. Ну, вы получше проверяйте, а то вдруг кому-нибудь еще сперму подсыпят в Биг Мак. Надо чекушать подобное исключено. Ну как исключено, если это было, скажите мне. Но это же точно было, я вас уверяю. Не могу поверить вам никоим образом. Как вы не можете, если вам звонит клиент и говорит, что в Биг Маке была сперма, он не стал ее есть и ушел. А сегодня я вот успокоился и звоню вам. Я вас понимаю, молодой человек. Приходите сейчас, если у вас возникнут подобные сомнения, сразу обращайтесь к менеджеру, который непосредственно находится в ресторане. Но я уже боюсь приходить, потому что вдруг меня при входе спермой обольют. С головы до ног, это же ужасно. К сожалению, молодой человек. Мне что, не кушать в Макдональдсе больше? Но я не умею готовить и не могу есть. Это только ел в Макдональдсе. Если вы нам так не доверяете. Я вам доверяю, вы понимаете? Просто когда я кушал, там была сперма, и теперь я боюсь вам доверять, как бы я доверяю. Вам непосредственно в тот момент обратиться к менеджеру. Сейчас я вам уже ничем помочь не могу, к сожалению. Совсем ничем? Да, совсем ничем. Ну почему же? Почему вы не можете мне помочь? Подобное полностью исключено. Ну как исключено, если я это видел, и я это не ел, я это выбросил, естественно. Кроме вас никто этого больше не видел. А люди, может, уходят и умирают потом от этой спермы? Это же ужасно. Процесс приготовления полностью исключает подобное. Полностью исключает? Да, полностью. Ну, может, кто-нибудь втихаря под столом, где вас там готовят, может, специально кто-то это натворил, засранец какой-нибудь. Надо, человек, у вас еще есть какие-то пожелания, вопросы? Ну, пожелания. Не кладите никогда в Биг Мак сперму. Не надо этого делать, это плохо. Хорошо, мы учтем ваши пожелания. В общем-то, наверное, все. Хорошо, спасибо большое за звонок. До свидания. Да не за что, обращайтесь.